Вот. Ну-ка, еще что-нибудь интересное с бацей. Поверьте, я, к сожалению, не смогу, но вообще это интересно. Даже технику стали использовать. Ха, надо же. Поверить вы нам не сможете. Ну, дядя Гриш, чего вдруг сердито оживился? Вам же чудо нужно, чудо. Вот пускай небо раскроется, пускай я увижу знамение какое-нибудь, крест огненный, тогда и поверю. Ах ты, господи! Где-то, видно, настойчиво требовали этих знамений, и те, кто обращал дядю Гришу к вере, были, наверное, очень недовольны этим тупым требованием, и это недовольство усвоил и дядя Гриша тоже. А чудо на каждом шагу. Чудо, вот, в огороде. Смотри, на одной сотке растет морковь, огурцы, помидоры. Ведь это все деликатесы, и все из земли. Ведь все из земли. Ты возьми ее в горсть, да посмотри хорошенько. Что там? Земля. А ты откуда? Из земли. Привет. Из земли и в землю же обратишься. Сказано, ни один волос не упадет с головы. Ты думаешь, если ты, Геда, пройди свет, то над тобой нет закона Божьего? Есть. Погоди. Ты что-то все в кучу. И землю, и закон. Ты объясни сперва. Ну и что, что ты стал такой смирный, кроткий? Что ты хвалишься-то этим? Разве это хорошо? И вы есть жуки навозные. Вы думаете, вот наша навозная куча, это и весь мир. Воюете, деретесь, злитесь, а не знаете того, что вы все, все люди под наблюдением. Почему же я не знаю, что под наблюдением? У меня 17 выговоров. У меня это наблюдение вот здесь сидит. Не про то наблюдение я говорю. Это ваше наблюдение, вы сами разбираетесь. Я говорю про высшее наблюдение, которое... Знаешь что? Перебил Генка, глядя в глаза дяди Гриши, словно он только что догадался, кто такой этот новообращенный, этот смиренный. Знаешь, что я тебе скажу? Ни хрена ты не верующий. Понял? Если б ты по-настоящему верил, ты бы молчал об этом. А ты как сорока на колу, в разные стороны. Верю, верю. И веришь вот так. Дядя Гриша кротко, смиренно посмеялся. Эх, Геда, Геда ты и есть. Дружок Анчуткин, жук довозный. Ты меня хочешь из равновесия вывести, из покоя? Не выйдет. С чего это ты вдруг в Бога-то поверил? 60 лет прожил, не верил. Вдруг на тебе. Пошел я. Иду. Терпеливо сказал дядя Гриш. Иду с Богом. А ты колбасить дальше по дорогам. Где-нибудь голову сломишь. Вопрос этот, с чего дядя Гриша, нормальный мужик, вдруг уверовал в Бога, вопрос этот всерьез интересовал Генку. Даже встревожил. Отец Генки умелый печник, хвастун, неутомимый бабник в прошлом, так объяснил братнино обращение в веру. Мужик он ведь как, достиг возраста и свяк телом, а башка еще ясная, какие-нибудь вопросы хочет решать. Вот и начинается. Один на вино напирает, башку туманит, чтобы она ни в какие вопросы не тыкалась. Дорогой Миколай вон Алфимов, знаешь ведь его? Историю колхоза стал писать. Да куда, лишь бы голова не пустовала. А Григорий наш, в Бога ударился. Пускай, он никому вреда не приносит. С чего началось-то? А у нас же тут верующие-то есть много. Старухи-то. Он стал им показывать, а те что делать. А те его сагитировали. Ты не досажай его с этим. А то он сердится. Не надо. Они безобидные люди. Жена дяди Гриши померла лет 7 назад, а жил он со средней дочерью, 30-летней Анной. Анна рослая, скуластая, добрая, любила играть на гармошке. Играла, а играть толком не умела, тянула туда и сюда, слушала и о чем-то думала. Анна так сказала: «Не лезь, Генка, к отцу, понял?» «Чего замуж-то не выходишь?» – поинтересовался Генка. «За кого?» «Нашла бы какого-нибудь. Какого-нибудь мне не надо. Одна проживу». «Это же ненормально». «Ничего, нормально. Покаживает кто-нибудь с ночами, да?»

Я поторопился, не заинтриговал тебя своими познаниями про Бога. Слушай. Генка торопливо налил в стаканы. Дядя Гриша подозрительно следил за ним. Давай, дядя Гриша, духобор ты мой показушный. У нас с тобой близкие натуры, но у меня совсем нет честолюбия, хоть я и поэт. Мне тоже охота, понимаешь, знать что-нибудь такое, чтоб... Вот, чтоб все бегали, суетились, кричали, боялись, а я бы посреди всех спокойно шел, никуда бы не торопился, не мельтешил, ничего бы не боялся, а только бы посмеивался. Но я не знаю, что такое надо знать, а? На Бога меня не хватит. То есть это как-то не конкретно. Выпили. Сейчас решим. Дядя Гриша все еще не верит, что Генка не просто дурачится, опасливо отпил только половину налитого, чтоб потом при худом исходе этой беседушки не было разговоров, что они вместе сидели тут и пили водку. «Ты хоть и не в секте какой-нибудь?» — спросил Генка, стараясь, чтобы тон его был как можно более дружелюбный. «А то по ошибке, может, затесался куда-нибудь. Нет? Христос же везде. Христос, Бог. Но по-разному понимают, как в него верить. Ты православный верит-то? Или ты не знаешь?» Дядя Гриша собрал на скатерти пальцы в кулак и потянул кулак к себе. «Шо, поганец такой, выговоришь эти слова, я тебе за столом прямо пристукну». Это было серьезно. Это было... Пожалуй, страшно. Лицо дяди Гриши обветренное посерело, и щетина на щеках стала совсем белой. «Твоими устами дерьмо жрать, а ты такие слова!» Генка испугался, но еще больше оскорбился, и злость тоже взяла. Он теперь отчетливо знал. Правда его, а ложь лохматая, бессовестная, подделать рычит. И вот мы валим мгновение, когда Генка с радостным изумлением убеждался, что плохо знает себя. Он про себя думал, что безнадежно трусоват. Вот он, проглотив испуг, спокойно, смело посмотрел в глаза крайне обосленного человека. Посмотрел и крепко, и насмешливо сказал: «Раб Божий, да ты прямо как с цепи сорвался. Чего ты? Господь с тобой, батюшка, опомнись. Что я такого сказал? Сказал, что бывают случаи, когда баптисты, например, сбивают с толку. У них тоже Христос». И слова Генкины наливались спокоем, силой. Он чувствовал, как он убедителен и правдив, и смелел больше, и пошел добирать всю правду до дна. «Но ведь нет же ни баптизма, ни нормального христианства. Это же ложь у тебя-то. Ложь. Дядя Гриша, милый, ну зачем же ложь-то? Ведь ты же мужик, крестьянин, труженик, ну зачем же ложь-то?» Генка почувствовал, что глазам его подступают слезы, но это не остановило его, а даже как-то придало силы и совсем расковало на желанную злую правду, на святую правду, на большую правду. Даже дядя Гриша оторопел и слушал. Редкостное вырвалось из груди Генкиной. Нечто дорогое, свободное, наболевшее. «Как же жить-то, люди?» Генка скривился, заплакал, но он не злился на слезы. Они только мешали ему. Он их торопливо смахивал ладошкой. «Как же нам жить-то? Когда раз и соврал, ничего не стоит, а?» Генка встал, потому что сидеть стало тесно, душно. «Ты меня упрекаешь, все упрекают, зачем институт бросил? Не хочу врать, раз я не чувствую, что мне это позарез нужно. Что же я буду притворяться-то? Мне без диплома тоже интересно жить. Но почему же, эх, взял, выдумал, верю. В кого? Зачем? Всю жизнь под конец опозорил враньем. Да зачем тебе это надо-то? Убей, не пойму, зачем? И почему? Да взял вон топор в руки и под Быстрянский мост грабить. Лучше ведь, без грешки. Ты в Бога поверил, говоришь. А что с ним сделал? В горшок его глиняный превратил. Щей сварить. Ни себя не пощадил, ни... Вот сидишь, хлопаешь глазами. Как про тебя думать? Как про всех нас думать? Врать умеем. Легко умеем врать. Я же уважать тебя не могу. Понимаешь, уважать не могу. С души воротит. А вся твоя жизнь достойна уважения. а... Тьфу! Да кого же мне тогда уважать-то? Генка устал, обессилел, сел. Взять и под занавес все испортить. Мы под наблюдением, каждый наш поступок. Ведь ты же совсем не думаешь про это, про все. Ты же чужие слова молотишь. Я же думал, ты не способен на ложь. Вообще, зачем это мужику? Мало на свете притворных людей. Куда же мне теперь идти прикажете? Кому? Бесстыдники, вот так и даете пример. Ведь так же все рухнуть может. Все в подпол вон. Одна капуста и останется. На закусь. «Выпьем, раб Божий!» Генка налил стаканы, качнул усталой головой. «И ведь нашел же в душе такую способность. Нашел. Все думают, ее там нет, а она есть. Раз, и вот она. Хоть стой, хоть падай!» Генка поднес стакан ко рту, и вмиг он у него вырвался из рук. Он даже сперва не понял, что это. Стакан рванулся и полетел вверх. «Хватит лакать!» — сказал дядя Гриша сдавленным злым голосом. «Распился тут!» Генка хотел встать, но дядя Гриша загреб ногой его стул, и Генка упал. И тотчас на него упал дядя Гриша, захватил его волосы и стал стукать головой об пол. «Вот так ее!» — приговаривал он. «Умную ты головушку! Вот так! Вот так!» Генка упруго изогнулся под дядиной тушей, подпустил ему под брюхо ноги и двинул, что было силы. Дядя взмахнул руками и грянулся затылком об стол. Стол упал со стола с веселым разговором. Полетели стаканы, бутылка, тарелка. Генка понимал, что упускать инициативу нельзя, иначе массивный дядя подомнет его и расколотит всю голову. Он, впрочем, не очень и думал. Азарт схватки враз запалил его, подчинил своим законам. Он действовал, как всякий нормальный боец, вроде не соображая, но очень рассудочный, точно. Раза два угодил дядя кулаком в лоб, чтоб тот не сумел подняться. А когда дядя все же набычился и начал вставать, Генка ногой опять свалил его. Злости не было. Было сознание опасности, что дядя Гриша поднимется и сгоряча схватит что-нибудь в руки, какой-нибудь предмет. И ломанет. Поэтому никак нельзя было дать ему подняться. Так они напрягались. Один хотел встать, другой не давал. Когда пришла Нюра, бой был в разгаре, и на полу валялось все, что могло упасть. А посередке молча возились дядя с племянником. Рубахи у обоих изодраны, кровь видна. Нюра на силу отодрала их друг от друга. Генке залепила пару оплеух, оттолкнула в угол, отца усадила на кровать. «Поганец!» — тяжело дыша, сказал дядя Гриша, вытирая драным рукавом рубахи кровь с губы. «Будет тут слова разные потреблять! Разинул рот-то, щенок!» «Горько!» «Тьфу!» — говорил Генка, сплевывая сукровец. «Ах, как горько! Речь идет о Руси! А этот теляга притворяться пошел. Фу, фраер. Душ пошел насиловать. Уважение захотел. Врать начал. Если я поясничаю на дорогах...» Генка постучал себе с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами. «То я знаю, что за мной. Русь, я не пропаду. Я еще буду человеком. Мне есть кому прийти!» Генка закричал, как на базаре, как на жадную, бессовестную торговку закричал, когда вокруг уже собрались люди, и уже все равно и не стыдно кричать. «Мы же так опрокинемся!» «Я тебя опрокинусь!» Гудел негромко, с дрожью в голосе дядя Гриша, все вытирая окровавленный рот. «Я тебя самого опрокину! Башкой лохматой в помойное ведро вон! Шанок!» Нюра налила в рукомойник воды, подвела сперва отца, вымыла ему лицо, приговаривая в том духе, что бесстыдники, как дети малые, честное слово, сцепились, чего не поделили. «Россию!» — высокопарно заявил Генка. «Я вот тебе сейчас покажу Россию!» — повысила голос и Нюра. «Трепач! На старичка-то с кулаками? Эх, а говоришь, книжки умные читаешь. Где же это написано, чтоб я вот не погляжу сейчас, что я баба? Надаю по загривку-то, будешь знать? А тебя приму. Ты духовно чистый человек, ты не врешь. А я что тебе? Пошел дядя Гриша к Генке с мокрым лицом. Но Нюра легко развернула его и сунула опять под рукомойник. Потом дядя Гриша вытирался, а Генка мылся до пояса над шайкой. Нюра поливала ему из ковша. Потом она дала ему свежие рубахи из сундука. Из сундука же достала бутылку перцовки. От простуды берегла, но уж нате. И не коситесь друг на друга. Вот же глупые-то. Сказать кому не поверят. Сцепились. Ты, Геночка, не зачитался случайно? Шибко уж языкастый, да кулакастый стал. Смотри, а то бывает, да дури зачитываются, с ума сходят. Давайте, и я с вами пригублю маленько. Миритесь. Выпили втроем огневой славной перцовки. Посидели молча. Отошли. Спеть? Спросил Генка. Спой, согласилась Нюра. Только понятную какую-нибудь, а то у вас нынче не поймешь ни черта. Что за люди пошли? Живут непонятно, поют и то непонятно. «Сказано!» – заговорил дядя Гриша, но заговорил как-то сипло, тонко. «Сказано! Придет владыка мира, сперва их четверо придут, потом один троих подомнет под себя и станет единовластно владычить. Это и будет антихрист 666, три шестерки. И будет он владычить 3,5 года, но законы его будут действовать только 3 года». Но перед тем, как он придет, он разошлет по свету своих агентов. Они все тут перепутают. Вот Геночка наш преподобный и есть тот самый агент. Генка начал было слушать про антихриста 666, но бросил и склонился к гитаре. «Бледно», — сказал он. «Могли бы понять что-нибудь выдумать. А потому бледно, что нет истинной веры. Поэтому и примитив такой. Итак... понятную, объявил он и запел. Тохне ветер ветку клонит, не охне дубравушка шумит. Бросил, задумался, подсасывая разбитую губу. Чего ж бросил-то? Хорошо ведь начал, сказал Нюра. А возможно, что это не притворство у вас, заговорил Генка из своих дум. И посмотрел на дядю Гришу. Возможно, что тут налицо элементарная самодеятельность. Он долго и участливо смотрел на дядю. Тот тоже глянул на него и обиженно отвернулся. Поморщился даже от Генкиного словоблудия. Пой-ка лучше, правда? Но Генка петь больше не стал. Сидел, облокотившись на гитару, смотрел в окно. «Корова-то, матушка ты моя, давно уже ворот поддёт, стоит!» Спохватилась Нюра, увидев корову у ворот, и побежала впустить ее. Генка и дядя Гриша безучастно следили, как она пробежала по двору. Открыла ворот и впустила большую комолую корову. И шла с ней по двору, и что-то ей говорила. «Корова», — задумчиво сказал Генка. Непонятно, к чему он это сказал. Дядя Гриша все смотрел, как Нюра сняла с колышка выжаренный знойным июльским солнышком подойник, ловким коротким движением подобрала край юбки, у сгиба колен сзади села доить. В дно подойника звонко ударили первые, невидимые отсюда струйки молока. И Генка мысленно, как в явь увидел, как бьют в дно теплые стремительные стрелки, как пузырится на дне, а новые струйки попадают пузырьки, они лопаются, и белые капельки брызги летят невысоко и обильно и стекают по бокам бедра тонюсенькими ручейками. И скоро там все вспенится, и струйки уже не будут звенеть, а будут втыкаться в белую шапку с мягким, ласковым, сдобным каким-то звуком. Сильная Нюра чуть покачивалась, сидя вправо-влево, в такт, как двигались руки. И под белой кофточкой с цветочками шевелились ее широкие лопатки. «Корова!» — Еще раз в раздумье сказал Генка. Этой ночью напишу стихи, если не затуманю голову. Давай помаленькой, а? Хватит, сказал дядя Гриша. Не хочу больше. Ну и я не буду, решил Генка и отодвинул перцовку подальше от себя. Лучше стихи напишу про корову. Василий Макаревич Шукшин. Гена, пройди свет. Читал Джахангир Абдулаев. 9 сентября.